Глава восьмая. Как получить желаемые результаты? Главные причины неудач – нехватка уверенности в своих силах или, наоборот, чрезмерные усилия. Многие люди мешают сбыться собственным молитвам, мешают тем, что им не удается разобраться, как работает подсознание. Когда вы знаете, как работает подсознание и сознание, вы в выигрыше, и у вас появляется уверенность в себе. Обязательно помните, что как только подсознание впитывает идею, оно немедленно начинает ее воплощать. Оно кладет все ресурсы своих сил на то, чтобы воплотить полученную идею и мобилизует все ментальные и духовные законы внутри себя. Причем такая закономерность одинаково работает и для дурных, и для благотворных идей. Соответственно, если вы применяете закономерность негативно, то привлечете к себе неприятности, неудачи и горе. А если применять ее конструктивно, то она даст вам свободу, успех и душевный покой. Если ваши мысли созидательны, положительны и исполнены любви, вы обязательно получите верный ответ на молитвы, то есть исполнение мечтаний. И из этого совершенно ясно, что для преодоления неудач вам всего лишь нужно добиться, чтобы ваше подсознание приняло вашу идею или требование. А для этого вы должны прочувствовать реальность задуманного как свершившийся факт. Все остальное за вас сделает подсознание. Зарядите свое требование верой и уверенностью в себе, и подсознание послушается и выполнит ваш заказ. Вы всегда будете терпеть неудачу и не получите желаемое, если будете применять мысленное давление и насилие. Подсознание не откликается на принуждение и давление. Оно отзывается на веру в себя и в силу своего подсознания. Кроме того, неудачу принесут заявления наподобие. Положение ухудшается. Я никогда не получу ответа. Я не вижу выхода. Это безнадежно. Я не знаю, как быть, что предпринять. Я запутался. Когда вы применяете такие формулировки, то не получите ни ответа, ни сотрудничества от подсознания. Подобно часовому, который ходит взад-вперед, вы никуда не движетесь, ни вперед, ни назад. Если вы сядете в такси и за 5 минут велите водителю ехать в 10 разных направлениях, то он безнадежно запутается и, скорее всего, вообще откажется вести вас куда бы то ни было. Обращайтесь с подсознанием, как с таксистом. Четко формулируйте маршрут и цель поездки. У вас в уме должна быть отчетливая идея того, чего вы хотите. Вы должны внедрить в себя мысль, что выход из положения есть, что проблема, которая приняла форму болезни или беды, решаема. Только безгранично мудрое подсознание знает ответ. Когда вы приходите к четкому умозаключению, то рассудок настраивается, передает настройку подсознанию, и тогда вам воздается по вере вашей. Потихонечку, полигонечку. Некий домовладелец однажды упрекнул водопроводчика за то, что тот потребовал за ремонт бойлера целых $200. Но сантехник ответил: «Я беру 5 центов за недостающую гайку и $199.95 за определение того, в чем была проблема». Сходным образом и ваше подсознание, сантехник, мастер на все руки, который знает способы и пути исцеления любого органа в вашем теле и любого дела в вашей жизни. Закажите здоровье, и подсознание обеспечит вам здоровье, но ключ к успеху – действовать мягко и легко, без давления. Потихонечку, полигонечку – вот ваш девиз. Не мучайтесь размышлениями над деталями и способами, но нацельтесь на конечный результат. Обретите ощущение счастья и удовольствия от решенной проблемой, какой бы она ни была, со здоровьем, финансами или работой. Вспомните, как чувствовали себя, поправившись после тяжелой болезни. Держите в уме, что это чувство – краеугольный камень работы подсознания. Свою новую идею нужно субъективно прочувствовать как свершившийся факт не в будущем, а уже сейчас. Работайте не давлением, а воображением, не рассудком, а верой. Работая с подсознанием, старайтесь обходиться без давления и принуждения. Не применяйте усилия воли. Все должно происходить мягко. Вам нужно лишь почувствовать свободу и состояние удовольствия от сбывшегося желания, удовольствия и здоровья. Вы обнаружите, что интеллект, рассудок пытается вмешаться, но стойте на своем. Работайте с помощью детской веры в чудо, простой и безыскусной. Рисуйте себя излечившимся и неведающим проблем. Представляйте себе эмоциональное состояние свободы, к которой стремитесь. Чем проще, тем лучше. Как дисциплинированное воображение творит чудеса? Отличный способ получить ответ от подсознания – это применить дисциплинированное или организованное воображение. Как уже неоднократно говорилось ранее, ваше подсознание – строитель и творец вашего тела. Оно управляет всеми жизненными функциями вашего организма. В Библии говорится: «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Верить – значит принимать нечто как правду или жить в состоянии веры в истинность и непреложность чего-либо. Поддерживайте в себе это состояние, и вы испытаете счастье сбывшейся молитвы. Три шага к успеху в молитве. Рекомендуемая последовательность действий при молитве такова. Первое. Взгляните на проблему. Второе. Обратитесь к решению или выходу из положения, известному только вашему подсознанию. Третье. Погрузитесь в глубокое ощущение, что выход уже найден и проблема решена. Не ослабляйте свою молитву, говоря: «Я бы хотел исцелиться» или «Я надеюсь исцелиться». Нужно аффирмировать: «Я исцелился». Ваше отношение к поставленной задаче, как уже достигнутой цели, вот залог успеха. В ваших руках гармония, в ваших руках здоровье. Помните об этом, чувствуйте это. Станьте передатчиком безграничной силы подсознания, и это мудрейшее решение и мудрейшее поведение. Передайте идею здоровья в свое подсознание до такой степени, чтобы она туда впиталась, укоренилась там, затем расслабьтесь. Положитесь на силу подсознания. Скажите событиям и обстоятельствам, и это тоже пройдет. Посредством релаксации вы внушите подсознанию кинетическую энергию, которая стоит за вашей идеей, и эта энергия заработает, и идея реализуется. Закон противоположного усилия. И почему вы получаете не то, о чем молитесь, а наоборот? Знаменитый французский психолог Эмиль Куэ, который приезжал в Америку лет 40 назад, определил закон противоположного усилия так: в конфликте желаний и воображения всегда побеждает воображение. Если, например, вас попросили пройти по доске на полу, вы сделаете это без колебаний. Но предположим, что половицу или доску поместили на высоте 30 метров в воздухе между двумя стенами. Вы пройдете по ней? Желание пройти вступит в конфликт со страхом падения. Доминирующая идея, а ею будет картина падения, победит. Ваше желание, воля или усилие пройти по доске превратится в свою противоположность и победит идея поражения, неудачи. Мысленное давление на себя же и усилия неизбежно обречены на провал и в конечном итоге выливаются в противоположность задуманного желания. Предположение о том, что вы бессильны преодолеть болезнь, заполняет ум. Подсознание всегда контролируется преобладающей идеей, идеей-доминантой. Оно принимает ту из конфликтующих противоположных идей, которая сильнее. Поэтому лучше не прилагать чрезмерных усилий. Если вы говорите: «Хочу исцеления, но не могу его добиться», «Я так стараюсь», «Я заставляю себя молиться», «Я прилагаю все свои запасы усилий», то поймите, ошибка ваша именно в том, что вы слишком давите на подсознание, слишком стараетесь. Никогда не пытайтесь заставить подсознание впитать и принять вашу идею, оказывая на него давление усилием воли. Такие попытки обречены на провал, и вы получите результат, противоположный тому, о котором молились. В качестве примера приведу типичный случай. Студенты, готовясь к экзамену и читая учебники и конспекты, обнаруживают, что все их знания растворились и в голове пусто. У них не получается вспомнить ни единой фразы или формулы. Память превратилась в чистую страницу. Чем больше студенты стискивают зубы и зубрят, призывая на помощь силу воли, тем сильнее ускользает материал. Это называется перезаниматься. Но стоит студентам выйти за дверь экзаменационной аудитории, как давление на рассудок ослабевает, и ответы, которые были так нужны на экзамене, прямо-таки затопляют ум. Причина неудачи в том, что студенты слишком старались запомнить материал. Это пример противоположного усилия, при котором вы, чрезмерно стараясь, получаете результат, обратный желаемому, обратной молитве. Конфликт желания и воображения необходимо уладить. Давить на себя самого рассудочными доводами значит заранее предполагать, что придется что-то преодолевать и ожидать противодействия. Когда ваш ум сосредоточен на способах преодоления трудностей, он уже не озабочен препятствиями. Когда все области ума в ладу между собой, молитвы исполняются. Соглашающиеся стороны – это вы и ваши желания, ваша мысль и чувства, ваша идея и эмоции, ваше желание и воображение. Чтобы избежать любого конфликта между желаниями и воображением, нужно ввести себя в дремотное, сонное состояние, которое сводит усилия к минимуму. Рассудок в дремотном состоянии значительно притупляется. Лучшее время, чтобы засевать в подсознание новые идеи перед сном. Причина в том, что подсознание особенно активно работает, и ему нет никаких препятствий, когда мы засыпаем или просыпаемся. В этом состоянии исчезают все отрицательные образы и мысли, которые обычно препятствуют принятию новых идей подсознанием и нейтрализуют ваши желания. Когда вы представляете себе, как ваше желание воплотилось в реальность, и ощущаете трепет и довольство, потому что ваша мечта сбылась, то подсознание реализует ваше желание. Множество людей решают свои проблемы и дилеммы, играя контролируемым, направляемым и дисциплинируемым воображением, зная, что бы они ни вообразили и не почувствовали как реальность, это обязательно воплотится. Приведу наглядный пример. Это история о том, как молодая девушка преодолела конфликт между желанием и воображением. Она пожелала гармоничного решения проблемы с законом, однако образы в ее уме постоянно сводились к образам неудачи, проигрыша, нищеты и банкротства. Она участвовала в сложном судебном процессе, слушания все откладывались и откладывались, выхода из положения не предвиделось. По моему предложению, девушка каждый вечер перед сном начала вводить себя в дремотный транс и представлять благополучное завершение процесса в свою пользу, стараясь прочувствовать его как свершившийся факт, но не прилагая усилий и давления. Она знала, что образы рассудка должны соответствовать желаниям сердца. Перед сном она отчетливо рисовала себе, как ее адвокат оживленно беседует с ней об исходе суда. Она задает ему вопросы, а он сообразно отвечает. Он снова и снова говорит ей: «Это было безупречное, гармоничное решение. Дело закрыто». Днем, когда девушку посещали пугающие мысли, она снова прокручивала мысленное кино про адвоката с жестами, голосами и звуками. Она легко воображала звук его голоса, улыбку и манеры. Она так часто прокручивала это кино, что превратило его в субъективный мыслительный паттерн, привычную цепочку картинок. Через несколько недель ей позвонил ее поверенный и объективно подтвердил, что то, что она субъективно воображала как реальность, и правда сбылось. Вот что на самом деле имел в виду псалмопевец, когда писал: «Да будут слова уст моих», то есть ваши слова, ментальные образы, добро, «и помышления сердца моего», ваши мысли, натура, эмоции, «благоугодные пред Тобою, Господи», закон подсознания, «твердыня моя, избавитель мой», мощь и мудрость подсознания способны избавить вас от недугов, неволи и несчастья. Псалом 18:15. Подведем итоги. Первое. Мысленное давление или неуверенность – это признаки страха и тревоги, которые мешают вашим молитвам исполниться. Действуйте потихонечку-полегонечку. Второе. Когда ваше сознание расслаблено и вы приняли нужную идею, то подсознание начинает ее выполнять. Третье. Мыслите и планируйте независимо от традиционных общепринятых методов. Знайте, что любая проблема решаема, и на любой вопрос есть ответ. Четвертое. Избегайте одержимости сердцебиением, дыханием, работой любой части тела. Положитесь на подсознание и почаще повторяйте, что высшее начало делает свое благотворное дело. Пятое. Ощущение здоровья вызывает здоровье. Ощущение богатства притягивает богатство. Как вы себя чувствуете? Шестое. Воображение – ваше самое сильное оружие. Представьте все самое лучшее и прекрасное. Вы станете таким, каким себя воображаете. Седьмое. Когда вы в трансе или в полудреме, вы избегаете конфликта и разногласий между сознанием и подсознанием, они работают слаженно. Представьте исполнение своего желания, представляйте его снова и снова, прежде чем уснуть. Засыпайте в мире и просыпайтесь с радостью.